их стирает лица. Грязная жизнь, словно дым клубится. Грязная жизнь, нам не измениться. И светлый мир мне только снится. Грязная жизнь стирает лица. Грязная жизнь, словно дым клубится. Грязная жизнь, нам не измениться. И светлый мир мне только снится. То место, где все мы живем, зона обитания, где умираем и получаем знания. Уроки жизни нам дают пищу к размышлению. Передаем опыт от поколения к поколению. Грязные деньги крутятся в грязных руках. Их окружает запах крови, смерть, боль и страх. Холодный расчет, деньги любят счет. Они не ждут, пока им кто-то придет и возьмет. Грязные тени снуют в грязных переулках. Это ловушка, и вдруг захлопнулась шкатулка. Грязные слухи распространяют злые духи, чьи души под контролем дьявола, и он им шепчет в уши. Они не смогут услышать, но мы чувствуем воздух, которым мы дышим. Мы видим эту жизнь, как не корми нас наркозом. Из обещаний и убеждений уже поздно. Нищета делает людей изобретательными. Улицы наблюдают очень внимательно. Один неверный шаг, и твоя жизнь под угрозой. Но если ты мужик, ты никогда не встанешь в позу. Грязная жизнь стирает лица. Грязная жизнь, словно дым клубится. Грязная жизнь, нам не измениться. И светлый мир мне только снится. Грязная жизнь стирает лица. Грязная жизнь, словно дым клубится. Грязная жизнь, нам не измениться. И светлый мир мне только снится. Грязные люди на грязных улицах, они плюют друг другу в душу. Никому никто не нужен. Все ищут выгоды, но не ответственности. Грязные действия приводят к неизбежности. Грязные мысли порождают грязные поступки. Чтобы не проиграть, нельзя идти на уступки. В жизни вещи имеют больше значения, чем люди. Не важно, что ты скажешь, лишь Бог меня осудит. Но мой Бог знает то, что я не так уж плох. Я буду прав, пока я не ослеп и не оглох. Меня не изменить до последнего вздоха. Если меня убить, то я воскресну снова. Мне тверже металла, чем мое слово. Моя жизнь не становится мягче, все так же сурово. На вид все больше простого, и правила не новы, но неудачные примеры, взятые за основу. Я дал слово, и я достал подкову, потому что ценю человека дорогого. Мне не нужно чужого, я возвращаю свое, и я не ворошу чужое грязное белье. Грязная жизнь стирает лица. Грязная жизнь, словно дым клубится. Грязная жизнь, нам не измениться. И светлый мир мне только снится. Грязная жизнь стирает лица. Грязная жизнь, словно дым клубится. Грязная жизнь, нам не измениться. И светлый мир мне только снится. За грязными делами следует продолжение. Грязная любовь, грязные отношения. К чему приводят беспорядочные сношения? Закупленная жизнь абортом или заражение. Но моя любовь чиста, как слеза младенца. Истекая кровью, я не выброшу на ринг полотенце. Я буду